Извилистые пути. Нервно меряя шагами комнату, Санти ломал пальцы. Второй день он не находил себе места. Что делать и дальше, Скоморох не знал. Несмотря на все попытки, вернуться в Элиан так и не получилось. Да куда он только не пытался телепортироваться. Только на планете мог, зато в любую точку. В ином случае, увы. Бесчисленные пустые миры тоже легко открывались взору, но ни единого населенного Санти так и не обнаружил. А ведь в том же Тарлайде 29 населенных планет. Почему не удается определить их координаты? Он не знал, но нервничал с каждым прошедшим часом все сильнее. По визору тоже не сообщали ничего нового. С представителями Элиана ведутся переговоры, и все. О чем переговоры? Кто их ведет? Чего хочет добиться Кара? Кто ее вообще послал? Тинуэль? Или остальные трое императоров вернулись домой? Хотелось надеяться. А то ведь на беспутного эльфа полагаться нельзя. Он такого наворотит, что все вместе потом за 10 лет не разгребут. В самый неподходящий момент способен забыть обо всем на свете и пойти по бабам. Или песенку новую засесть, сочинять. Не раз такое видел. Бард, он бард и есть, хоть ты ему кол на голове тиши. В двери повернулся ключ, и в квартиру вошел Зак. Санти с надеждой уставился на него. Капитан обещал узнать о возможности добраться до Элиана на корабле. Вчера сообщили, что к Элианской системе отправляется большая экспедиция. О чем-то стороны договорились. Но о чем? Известно стало только, что в световом дне от границы империи решено построить международную пространственную военную станцию. И гарнизон на ней тоже будет международным. В том числе и элианским. «Ну что?» — не выдержал Санти. «В общем, есть шанс», — пробурчал Зак, выгружая продукты из пакетов. «Сегодня пируем. Пенсия пришла. Виски будешь?» «А что это?» — спросил Скоморох. «Вино?» «Вино пусть девочки пьют», — поморщился капитан. «Ты что? Никогда крепких напитков не пробовал?» Санти сразу вспомнил сгущенное вино, которым в свое время попотчил его Лек, и вздрогнул. «Как оно там называлось? Ах, да!» «Коньяк однажды пил», — пробурчал он. «Как проснулся, понял, что лучше бы я вчера сдох». «С бодуна порой сдохнуть охота. Факт!» — хохотнул Зак. — Ну и хрен с ним, зато удовольствие. Санти не стал говорить, что в гробу он видал такое удовольствие. Поняв, что от капитана не отвяжешься, а обижать хорошего человека не хотелось. Поэтому покорно взял налитую стопку и выпил. Дыхание перехватило, глаза полезли на лоб от крепости пойла. Только заживав протянутым Заком куском колбасы, он перевел дух. «В общем, договорился я», — сказал капитан, сам выпив. «Возьмут нас на корабль, идущий к границам вашей империи, младшими техниками. Документы я тебе тоже нашел. Осталось удостоверение личности от одного моего приятеля, 3 месяца назад на тотцикле разбившегося. В полицию о его смерти никто не заявлял, чтобы не связываться с легавыми. Сами по-человечески похоронили. Да и на него похож. Он был такой же рыжий и конопатый. Только придется пару шрамов на морде нарисовать». «Зачем рисовать?» — обрадованно улыбнулся Скоморох. «Я их заклинанием сделаю. Никто от настоящих не отличит». «Морщинки небольшие у глаз тоже сможешь сделать. И вообще немного состарить лицо, чтобы пацаном не выглядеть». «Смогу». Вот и хорошо, — кивнул Зак. — Легенду мы с тобой сейчас обсудим. — Слушай, а почему ты мне помогаешь? — посмотрел ему прямо в глаза Санти. — Я же чужак. — Почему? — как-то странно усмехнулся капитан. — Ну, во-первых, понравился ты мне. Во-вторых, ты полковника вылечил. А в-третьих, ты человек долго? Ты ведь на службе? — Уверен, что да. Я бы на твоем месте тоже изо всех сил домой рвался. — Почему-то мне кажется, что ты назвал не все причины. — Возможно, и не все, но этих вполне достаточно. Давай лучше легенду обсудим. Зак налил еще понемногу. Санти выпил, закусил и задумался. Не верилось ему, что вот так запросто можно легализовать чужака в развитой стране. Даже в Элиане это проблема. Да еще и пристроить на корабль, идущий к границам. Что-то тут и не так. Скорее всего, капитан связан с местной тайной стражей, и та затеяла свою игру. Очень не хотелось становиться пешкой в чужой игре. Но выбора Скоморох не имел. Домой необходимо добраться любой ценой, а там уже все станет иначе. Там он император. Там своя тайная стража имеется. Вот тогда можно будет поиграть и иначе. Зак ему, конечно, понравился, но он патриот своей страны и делает ради нее все. А жаль. Чистая бледно-зеленая аура говорила о том, что капитан вполне способен стать эльдаром, не станет. Было еще кое-что, о чем он не собирался сообщать Заку. Перед отлетом надо будет обязательно посмотреть вблизи на Торлатьского кесаря и постараться разобраться в раскладе сил при дворе. Помимо того, необходимо понять интересы с недавних пор окружающих Элиан стран. У каждой ведь есть свои, и каждая будет добиваться именно своего. На этом можно и нужно сыграть. По сравнению с тем же Торлайдом, Элианская империя слаба, как новорожденный котенок. Ее в случае конфликта без особых усилий раздавят. Это Санти понимал четко. И намерен был приложить все усилия, чтобы избежать войны. Или хотя бы отсрочить ее. У Элиана сейчас есть только один козырь — магия. И этот козырь необходимо использовать полной мерой. Понятно, почему местная тайная стража заинтересовалась им после доклада Зака. А в том, что такой доклад имел место быть, Санти почти не сомневался. Слишком многим необычным с его точки зрения событием стал свидетель капитан. Сейчас Скоморох досадовал на себя из-за того, что раскрылся. Не имел ли он возможность поступить иначе? Если бы не помощь Торлайца, Санти к этому моменту умер бы от раны. Самостоятельно вытащить из плеча осколок не мог. А после того, как помогли ему, имел ли он право не помочь тому же полковнику? Не имел, если хотел продолжать считать себя человеком, а не неблагодарным скотом. «Держи!» Зак протянул ему карточку из незнакомого материала, на которой было что-то написано. «Да про то, что переводной амулет переводит... Только устную речь Санти и забыл. Выходит, он сейчас неграмотен? Весело. Но делать нечего. Придется обходиться тем, что есть. На карточке, помимо надписей, было объемное изображение мужчины лет 30, по первому впечатлению. Действительно, сильно смахивающего на скомороха, рыжего, веснушчатого, с бесшабашным и веселым выражением лица и обаятельной улыбкой. Глаза вот только серые, а не зеленые. Но это поправимо при помощи простейшей иллюзии. «Тебя отныне зовут Тиллери Хинер», — продолжил инструктировать его Зак. «Родился в 3157 году от основания на планете Ханар, северный регион, Тонская губерния, поселок Хонтран. Сирота. Родители умерли через 5 лет во время эпидемии белой лихорадки. Определен в приют города Шинарон, где и вырос. 18 лет поступил в военное училище по рекомендации вербовщика. Закончил училище в 3179 году суб-лейтенантом космодесанта. Участвовал в 6 пограничных конфликтах и 4-й Тайрлатско-Мерванской войне. В 3193-м списан по ранению в звании майора, имеешь армейский диплом корабельного техника-двигателиста 3-го разряда. После списания 2 года работал в государственной компании «Грузопоток» по этой специальности. Уволен по сокращению штатов 4 месяца назад. «Погоди, погоди!» — поднял руки Санти. «Ты что, думаешь, я все это вот так сразу запомню? Да к тому же это всего лишь канва. Я ничего не понимаю в вашей жизни. Меня же первые встречные расколят». «А вот тут есть одна интересная особенность», — хитро ухмыльнулся капитан. «Ты не знаешь, какого рода ранение было у Тила? Ему, понимаешь ли, челюсть напрочь раздробила, собирали по кусочкам, и парень онемел, а на биованну денег не хватило. Адмиралтейство же платить и не стало, рылом не вышел. Так что, говорить тебе не понадобится, что взять с немого? Сумеешь сыграть такую роль?» «Ну, наверное», — неуверенно протянул Скоморох. «Только я в вашей технике ни дархута не понимаю. Какой из меня работник?» «Не беспокойся», — отмахнулся Зак. «Я рядом все время буду, да и лететь недолго, 4 дня всего. Уж 4 дня-то как-нибудь продержимся». «Тебе виднее», — пожал плечами Санти, продолжая испытывать сомнения. «Я за соломинку готов ухватиться».